Он порой с большой благодарностью принимает спектакль, который десятилетиями идет на сцене без перемен. Таково знамя нашего вахтанговского театра «Принцесса Турандот». Сколько раз приходилось слышать, что устает все, даже металл, а уж ваша Турандот, и так далее, и тому подобное. Но скептики остаются в меньшинстве. Всегда и везде, на родине и за границей, этот спектакль пользовался колоссальным успехом у театральной публики. Был, правда, сбой, однако произошел он в особых обстоятельствах. В 70-х годах прошлого века, в разгар дружбы народов, вахтанговцы отправились на гастроли в Прагу и, разумеется, повезли с собой Турандот. Но кому-то умному из больших начальников показалось, что этого недостаточно, что пьеса Гоццы исказит представление чешской аудитории о советском театре, что этот спектакль не актуален и несерьезен. Вывод – нужна другая постановка. И нам навязали тяжеловесную революционную Веринею. Ничего не поделаешь, мы с ней и выступили на сцене Пражской оперы. Нам, как положено, похлопали, только искренности в этом не было. И на следующий день на «Принцессу Турандот» пришли единицы. Видимо, пражане решили, что будут давать Веринею номер два и постарались избежать такого кондового удовольствия. На самом же деле Турандот непременно выручала нас в самые трудные времена. Отечественный зритель со стажем, посмотрев ее в разные годы и зная спектакль, невольно сравнивал игру прежних актеров с пришедшей им на смену молодежью и находил в этом новизну и предмет для обсуждения. Не беда, что постановка стара по возрасту. Главное, что она молода по духу. Был у нас опыт. Мы пытались дать этой пьесе иное прочтение. Но вышло скучно, и вахтанговцы сообща решили вернуться к традиционной постановке. Вот тебе и классика. Кстати, по этому же поводу на ум приходит Малый театр. Его руководитель Юрий Соломин занял принципиальную позицию в том, что старейшая театральная сцена должна давать спектакли лишь в их исконном классическом варианте. И мне представляется, что это очень взвешенный и правильный подход. Если театральные билеты в Малый раскупаются, значит, людям нравится его репертуар. А теперь об актерстве в привязке к Турандот. Помню, как-то в провинции до меня дошел следующий отзыв о моей роли в спектакле. Я всегда играл Бригеллу. Мол, такой актер, выковавший монументальный характер в фильме «Председатель», вдруг теперь на подмостках Ваньку валяет. Да где же у него совесть? Да где же на него управа? Ну что ответить на подобные реплики? Театр имени Вахтангова — это большая школа, важной частью которой является искрометная праздничная буфонада. В ней актер способен раскрыть не только драматические, но и комедийные стороны своего дарования. Для чего это надо? Для того, чтобы зритель получил удовольствие и отдохновение. Не всегда же ему пребывать в заботах и печалях. Но порой через смешное получается рассказать о вещах совсем не шуточных, так что зритель охотнее над ними призадумается. Бригелла — это шут, Арлекин — дурачок в колпаке, которому на острый язык иногда попадают незаурядные фразы. Припомним исконное почитание Ивана-дурака в русских сказках. И в деле-то у него разум, и в слове-то у него не дурость. Почему же в «Принцессе Турандот» за мной закрепилась только роль Бригеллы? Эта пьеса принадлежит классическому театру масок, в котором важное место занимает понятие амплуа, где каждый актер изображает строго определенный характер, сживается с ним и ни в коем случае не выказывает из-под маски иные человеческие чувства. И именно в этом спектакле я надел личину шута, поэтому не след примерять на себя облик принца Калафа. Хотя нет повода, чтобы не сыграть сходного с ним персонажа в другой пьесе. К подобной трансформации настоящий актер должен быть готов всегда, особенно если он воспитан вахтанговской театральной школой. Вообще, повторюсь, подлинный артистический талант заключается в том, чтобы уметь в любую форму облечь любое содержание. Иногда это выходит неожиданно для зрителя. Например, однажды я играл роль Алексея в «Гибели эскадры» по Корнейчуку. Сюжет пьесы трагичен. Перед фашистской оккупацией Крыма советское командование принимает решение затопить на рейде часть флота.